Второй матч. Ранним утром перед игрой в окно комнаты номер 5, где жили Яо, Фита, Макс и Харуки, заглянуло солнце. Яо проснулся первым, разбуженный рассветными лучами. Настроение у него приподнялось, как и всегда в солнечные дни, но с пробуждением вернулась тревога перед грядущим матчем. Может, тренер прав, и эта игра пройдет мирно, потому что с ними будут девочки? Яо немного сомневался, хотя эксперты Крайс-лиги подтвердили это предположение. Или Академии повезет, и сегодня соперники будут вести себя спортивно и прилично. Сидя на кровати, Яо наблюдал, как один за другим просыпаются Фита, Харуки и Макс, которые тоже заулыбались, заметив яркие солнечные лучи. Макс не особенно радовался, потому что в этом матче они играли в смешанной команде. На воротах стояла Ясмина, а он ехал как запасной вратарь. Однако тренер Фридрих пообещал, что каждый из них сыграет по одному тайму. Макса это устраивало. Договориться с другими ребятами оказалось сложнее. Господин Фридрих хотел, чтобы все игроки запаса поучаствовали в матче. Это целиком и полностью соответствовало новым правилам молодежного футбола, установленным немецким футбольным союзом. Но если тренер постепенно вывел бы из игры всех девочек, заменив их мальчиками, получилась бы чисто мужская команда. Господин Фридрих пытался этого избежать. Яо не представлял, как тот в итоге решил возникшую проблему. Еще тренер ни слова не сказал о стартовом составе. Он обещал объявить его только на собрании команды прямо перед игрой. Фридрих просто сам без понятия, кого ставить в стартовый состав, накануне вечером заявил Фите. Яо с ним согласился. После завтрака ребята и девочки погрузились в автобус. До места проведения матча полчаса езды по направлению на север, в сторону дома Яо. Всю дорогу он думал о маленькой сестренке, которая по нему очень скучала. Каждую неделю она присылала ему по почте рисунки. Яо не знал, что с ними делать, поэтому складывал в большую папку и хранил в шкафу с одеждой. Еще Яо думал о родителях. Он созванивался с ними дважды в неделю. У родителей все было по-прежнему, однако после таких разговоров Яо ужасно тосковал по дому. Он даже всерьез размышлял, не сократить ли количество звонков до одного в неделю. Автобус мчался на север. И Яо вспомнил о лучшем друге Леоне, только сейчас осознавая, что от того уже очень давно не было ни слуху, ни духу. Яо даже не рассказал ему об ужасном матче в субботу. «Надо позвонить Леону как можно скорее», — решил он. Мысли Яо перетекли к бабушке и дедушке из Ганы. Последний раз он говорил с ними по видеосвязи совсем недолго, почти месяц назад, когда ездил на выходные домой. Тем временем команда приехала на место проведения матча. Этот спортивный комплекс производил совсем другое впечатление, нежели барак клуба «Вакер» на прошлой неделе. Прямо у входа Яо заметил большую табличку. «Пожалуйста, помните, это дети, это игра, для тренера это хобби». Судья тоже просто человек. Это не чемпионат мира. Значит, здесь тоже встречались чересчур амбициозные родители, и клуб понимал, что это проблема. Яо напрягся. Что же их ждет? Переодевшись, ребята и девочки собрались в мужской раздевалке выслушать наставления тренера перед игрой. Господин Фридрих объявил стартовый состав. Яо повезло. Он вошел в основную команду. Макс, Матео, Фита, Ивано и Бен оказались на скамейке запасных. Неожиданно в раздевалку заглянула судья. «Пора!» — крикнула она и изумленно уточнила. «Девочки?» «Да», — кивнул господин Фридрих. «Что не так?» Судья помотала головой. «Ничего, просто удивилась. В другой команде одни мальчики. Мне жаль команду соперников», — пошутил господин Фридрих. Девочки усмехнулись. На лице судьи появилась улыбка. «Ну что ж, вперед!» Выйдя из раздевалки, она направилась к полю. Стартовый состав Академии последовал за ней, а запасные игроки сели на скамейки. Команда разогрелась. Затем господин Фридрих по-быстрому бросил ребятам несколько мячей. Тем временем на поле выбежали соперники. Опасения подтвердились. Они в разы выше и физически сильнее детей из стартового состава Академии. Яо, игравший на позиции защитника, подумал, что ему снова придется бороться за мяч с каким-нибудь гигантом. «Неужели нельзя найти соперников нашего роста?» — в отчаянии пробормотал он. Навид, который был выше Яо на полторы головы, рассмеялся. «Ростом как ты или ростом как остальные из нас?» Яо поморщился. Да, они с Фите самые низкие во всей академии, считая девочек. И он прекрасно об этом помнил. Полный отстой. Ну что тут сделаешь? Яо вздохнул. Оставалось только смириться. Судья засвистела. Игра началась. Ситуация, положившая начало конфликта на прошлом матче, повторилась. Здоровенный нападающий пнул мяч слишком далеко. Только теперь принимать неудачный пас пришлось не Яо, а левой стороне защиты. Харуки справился, умело перехватил мяч, однако гигант тут же попытался завладеть им вновь. Он ударил Харуки по голеностопу, и тот, закричав, упал. «Фол!» — свист судьи. Гигант отмахнулся, сделав вид, что ничего не случилось. Все как неделю назад. Но тут произошло нечто неожиданное. Подбежав к гиганту, судья показала красную карточку. «Что?» — заорал гигант. «Я целился по мячу!» «И не попал по нему. Вместо этого ты пяткой ударил по голеностопу соперника», — отчеканила судья. «Это опасная игра. Ты травмировал игрока другой команды. За это красная карта. Таковы правила». «Что за дерьмо?» — выругался гигант. Я убоялся новой драки. Сейчас родители устроят скандал, тренер соперников вспылит. Все как неделю назад. Один, двое, трое игроков из другой команды уже примчались на помощь сокомандинику. Только они набрали в легкий воздух, чтобы возмутиться, как судья резко их осадила. «Одно слово, и каждый из вас получит желтую карту. Это был жесткий фол. Я такое с рук не спущу. Баста!» Гигант сразу захлопнул рот и с поникшей головой побрел с поля. Его сокомандники тоже не рискнули протестовать. Судья снова дунула в свисток. Гигант испуганно обернулся. Ему снова показали красную карту. «Почему?» Судья позвала его обратно. «Что, вот так просто? Ни извинений, ничего?» Гигант замер, не сразу поняв, что имела в виду судья. Подойдя к лежащему Харуке, он протянул ему руку. «Прости», — процедил он. «Спасибо». Харуке принял его помощь. Тренер команды соперников встретил гиганта без возражений и утешающе потрепал по голове. Даже тренер видел, что его подопечный в борьбе за мяч просто оказался медленнее Харуки, осознал Яо. Из-за этого возник жесткий фол, хоть и непредумышленный. Теперь все игроки усвоили, кто на поле хозяин — судья. «С ней все иначе», — подумал Яо. «Она точно не допустит беспорядков, как в прошлую субботу». Харуки похромал к мячу, встал на позицию и выполнил свободный удар. Прямо Ясмине. Та сделала пас вправо. Яо. Воодушевленный, он пробежал с мячом несколько метров. Соперник медлил атаковать, поэтому у Яо оставалось много свободного пространства, чтобы спокойно осмотреться. Он заметил Дарию у правой внешней линии и сделал пас. Дария пробежала вдоль нее и сыграла мяч назад Марии Корлеоне. Мария без труда обошла двух соперников и сделала передачу Адалю, который реализовал двойной пас пяткой, вернув ей мяч. Мария вдруг оказалась один на один с вратарем, который бежал ей навстречу с раскинутыми руками. Она сымитировала удар. Вратарь рухнул на землю. А дальше Мария выполнила поперечный пас подоспевшему Кио, который и забил гол в пустые ворота. 1-0 в пользу Академии. Я вот твердо знал, этот вечер будет фантастическим.